Спасибо большое. Помолодели, кто-то сказал. Да? Точно? О, как. Хорошо. Но тому были причины. Мы еще об этом поговорим. Может быть, немножко. Ну, как слышно? Вот давайте договоримся сразу. Пока. Раз, два, шесть. Слышно, да? А? Громко хорошо. Что? Голос, гитара. Все громко. А это вы рядом сидите. А вам хорошо, да? Так, все. А кто рядом сидит, будет еще лучше. Да, да. Раз, два, спасибо раз, вам большое, видишь? Что вы раз, два, три. Раз, два, три. Во, да, сейчас нормально, похоже. Вроде одинаково, да? Все хорошо. Спасибо все-таки, что вы нашли возможность сегодня в рабочий день прийти. Спасибо нашим старым друзьям, которые были 2 года назад, а может быть еще раньше, за то, что помните, а тем, кто сегодня впервые, за то, что проявили любопытство, тоже огромное спасибо вам. Нам это очень важно на самом деле, потому что, вы знаете, в этот раз мы приехали в Америку в преддверии для нас с Вадимом настоящего юбилея. В следующем году исполнится 30 лет с тех пор, как мы начали совместно заниматься авторской песней. Столько не живут, понимаешь? Да, я понимаю, это аплодировать мужество, так сказать. Но я так думаю, что надо аплодировать авторской песне, которая нам, любовь которой нам позволила так долго держаться друг друга. И я надеюсь, что это еще будет продолжаться. Вот. Но как всяким уже будем честно смотреть, все-таки хоть и помолодели, но не молодые совсем люди. Вот. И нам, как и всем в этом возрасте, уже свойственны некоторые, честно говоря, идеализация прошедшего. А каждый Новый год кажется сложнее предыдущего. Вот с вариацией на эту тему мы и начнем сегодня нашу встречу. Как все запуталось за последний год. Думали исправиться, думали пройдет. Все-таки не мальчик, и уже пора. Пожелай мне, милая, ни пуха, ни пера. Помаши с балкона мне гаечным ключом. Может, и сантехником стану я еще. Ничего само собой не наладится. Надо было за три моря ходить. Я пришлю тебе зеленое платьице и большой с красной кнопкой будильник, чтобы ты не проспала наши радости, чтоб жилось тебе легко и красиво. Я пришлю тебе восточные сладости и еще бочонок светлого пива. Ах, как мы намаялись за последний год, но и он когда-нибудь все-таки пройдет. Только что сегодня и уже вчера. Пожелай мне, милая, ни пуха, ни пера. Нет, уже не мальчик, знаю, что почем, а вернусь, наверное, тертым калачом. Я звоню тебе из города Хьюстона. Все в порядке, только очень скучаю. Все плоды здешней флоры надкусаны, но не пью я ничего, кроме чая. Разве только иногда, но за родину, за здоровье и за дам по традиции. Я пришлю тебе письмо о свободе там и финансовый отчет дню милиции.

по подъездам барышень целовал. Я тогда любил, говорящих нет, за капризный взгляд ненаглядный свет. Просыпалась жизнь ноготком стуча музыкальным ларчиком без ключа. Разлук, как горчит звезда. Я давно люблю говорящих, да. Все томнится сердце сквозь да и лед. Колокольным деревом прорастет, одолжок остался на два глотка. И записка мокрая городка, засмолив бутылку воды морской, той воды морской пополам с тоской. Хорошо безусому по Руси милицейской ночью лететь в такси. Тормознешь лбом, заданет в стекло, очнешься вдруг, 20 лет прошло. Я забыл, как звали моих подруг, дальнозор сделался близорук. Да и ты ослепла почти душа, в поездах простуженных мельтеша. Наклонюсь к стеклу, прислонюсь тесней. 20 лет прошло, словно 20 дней. То ли мышь под пальцами, то ли ложь, поневоле слезная запоешь. Хорошо безусому по Руси милицейской ночью лететь в такси. Тормознешь лбом, саданет в стекло, очнешься вдруг, 20 лет прошло. На фоне заката дрянь какая-то желтым цвела. В общежитии жиркомбината некто Н, кроме прочих, жила. Полулегком подпитье являясь, я ей всякие розы дарил. Раздеваясь, но не разуваясь, не смешно, а смешном говорил. Трепетала надменная бровка, матерок с алой губки слетал. Говорить мне об этом неловко, но я точно стихи ей читал. Я читал ей о жизни поэта, четко к смерти поэта клоня. И за это, за это, за это, за это Эн целовала меня. Целовала меня и любила, разливала по кружкам вино. О печальном смешно говорила, Михалкова ценила кино. Выходил я один на дорогу, чуть шатаясь, мотор тормозил. Мимо кладбища цирка строго вез меня молчаливый дебил. И грустил я, спросив сигарету, что какая б любовь не была, однажды сюда не приеду, а она меня очень ждала. На окошке на фоне заката дрянь какая-то желтым цвела. Thank you. Это был городской ностальгический романс на стихи Бориса Рыжего. Вот сейчас Вадим попробует. Дело в том, что, как вам сказать, вот мы... Есть у нас, пожалуй, основной один недостаток, да. Вот чуть-чуть еще мою колонку тоже. Вы знаете, мы любим получать удовольствие от того, что делаем. Ну, вот есть грех такой. Во! Вам слышно? Да? Вот. А когда мы не слышим фактически себя абсолютно, то мы перестаем получать это удовольствие. И, ну, что вам объяснять? Сейчас еще. Сейчас вот Вадим у нас главный. А, ты не главный. Мы оба главные, да. Раз, два, три. О, хорошо. Вот тебе хоть слышно более-менее. Мы, кстати, не объявили авторов стихов предыдущих песен. Вот «Не убей», которая была, «Не убей», «Не спи», «Не руги». Это была песня на стихи Бахыта Кинжеева, а про застолье на стихи нашего постоянного соавтора Алексея Морозова. Он не профессиональный поэт, он врач-психоневролог по профессии. Но вот пишет стихи, которые нам очень нравятся. Вот, кстати, по поводу стихов. Вы знаете, мы приехали так вам сейчас из Москвы. Но москвичи мы не коренные. Где-то, ну, об этом, может, чуть позже. Но дело в том, что основную, большую часть своей сознательной жизни мы прожили в другой столице. Теперь же независимого государства. Государство – это Латвия. А столица, естественно, Рига. Вы знаете, да, тут недавно мы были в Риге с Валерой, и сами латыши нам рассказали такую байку небольшую, что раньше, еще до революции, имеется в виду 91-го года, Латвия была лицом одного союза, а теперь, извините, задница другого. Песни слов не выкинешь. Ну, это не мы придумали, это сами латыши нам так рассказывали. Ну, я вам честно скажу, мы никакого злорадства по этому поводу не испытываем. Вот ни в малейшей степени. Я больше даже скажу. Нам бы хотелось, чтобы в Латвии жили так, как в России, а в России так, как в Штатах. Чтобы всем было хорошо. Почему бы нет? Вот я вот... А в Штатах как? А в Штатах? Интересная мысль, действительно. Как в Риге, наверное. Да, что все замкнулось, да, действительно. Вот. И вот мы тогда работали в Риге, будем говорить, на мирских работах. Я портил экономику советскую. Да, я связь. Вот. Ну вот мы, значит, испортили все это дело окончательно. Ну, с нашей помощью в том числе, будем так говорить. Времени было, я свой обеденный перерыв, который официально составлял полчаса, растягивал минимум на два. А я, работая успешно на пяти работах, уже дома был в 12 часов дня. Ну, вы помните, те, кто работал. Мы, ну, может быть, это происходило потому, что мы все свободное время отдавали семьям и песням. Мы как песни любили с самого начала, так и... Вот до сих пор продолжаем. То есть карьеры какой-то начальнической мы не собирались делать. Может, поэтому, так сказать, мы так и бездельничали на работе. Здорово. Но не совсем бездельничали, поскольку мы... Тот, кто бывал в Риге... Кто-нибудь был в Риге? Да? Вот не дадите соврать. Там, значит, по центру есть такой кружок. Если его обойти, там книжные магазины, вот так вот, значит, по кругу можно было обойти. И мы оббегали эти книжные магазины каждый день, покупали сборники поэзии, как только появлялись новые, и читали запоем, и писали песни на стихи полюбившихся нам поэтов. Ну, ты оббегал, а мне оббегать не надо было, потому что у меня бывшая жена, вот моя первая, она сработала, кто знает, что такое, в магазине подписной литературы. Это большой человек, да. Большой человек был, да. Да. Так вот, но, тем не менее, Рига относительно скажем, Москве, Питера и больших крупных российских городов советских, она была все-таки провинцией. Я объясню почему. Поскольку там уже бушевали страсти вокруг КСП, авторской песни, а мы как-то так в сторонке находились. Мы себе писали песни и не знали, что творится вокруг нас. А потом, когда мы влились в это движение, вдруг выяснилось, что мы, оказывается, писали, полюбили тех поэтов, которые очень почитаемы в среде авторской песни. Вот одним из таких поэтов является Юрий Левитанский. Нескончаемой спирали бесконечные круги, снизу вверх пролеты лестницы, беги по ним, беги. Вверху, под самой крышей, в темноте горит окно. Жизнь моя, кинематограф, черно-белое кино. Я люблю сюжет старинный, где с другими наравне. Я не первый год играю роль, доставшуюся мне. И безвестный исполнитель, не расстраиваюсь я, что в больших твоих афишах роль не значится моя, что в различных этих списках исполнителей ролей среди множества фамилий нет фамилии моей. Все проходит в этом мире, снег сменяется дождем. Все проходит, мы пришли и мы уйдем. Все приходит и уходит никуда из ничего. Все проходит, но бесследно не проходит ничего. И участвуя в сюжете, я смотрю со стороны, как текут мои мгновения, мои годы, мои сны. Как сплетается с другими эта тоненькая нить, где уже мне, к сожалению, ничего не изменить. Или король, дважды роли не играют, только раз играют роль. И над собственной ролью плачу я и хохочу, по возможности достойно, да, играть свое хочу. Ведь не мелкою монетой жизнью собственной плачу, и за то, что горько плачу, и за то, что хохочу. Я вас хочу предупредить, если у вас появится желание что-то определенное услышать из того, что, может быть, кто-нибудь что-то помнит, то вы заранее, поскольку мы так вот как... И у вас не будет возможности попросить, по крайней мере. Сразу? Имею в виду. Спасибо. Прозрачный дождевик, только он его не надевает. Он идет сквозь дождь, не торопясь, словно дождь его не задевает. А навстречу женщина идет, никогда не видели друг друга. Вот его глаза, ее глаза, вот они увидят друг друга. Летний ливень, поздняя гроза. Дождь идет, но мы не слышим звука, лишь во весь экран одни глаза. Два бездонных, два бессонных круга. И сквозь них, сквозь дождь неторопливо, человек по улице идет. И навстречу женщина идет, и они увидели друг друга. Я не знаю, что он ей сказал, я не знаю, что она сказала, но они уходят на вокзал. Вот они под сводами вокзала. Скорый поезд их везет на юг. Что же будет дальше? Будет море, будет радость или будет горе? Это мне неведомо пока. Место службы, месячный бюджет, мнение, осуждение, сожаление, заявление в дом управления. Это все не входит в мой сюжет. А сюжет живет во мне и ждет, требует развития движения. Бьюсь над ним до головокружения, но никак не вижу продолжения, лишь начало вижу. Дождь идет, человек по улице. Это были два стихотворения из сборника Юрия Левитанского, который называется «Кинематограф». А сейчас мы споем песню, по которой практически можно тоже снять фильм. Готовый сценарий на стихи Давида Самойлова. Вот удивительно, знаете, да. Вот. А Вадим как бы, удивляется. Нет, нет, как бы с чего бы это? Вот, потому что неделю, да, ни капли, да. Поворожи, цыганка, на картах погадай, огородь меня до нитки, но молодость отдай. Обобраны до нитки, неловкий молодой, поеду я в пролетке, лошадкою гнедой. Скажи ко мне, извозчик, куда меня везешь? Ведь у меня в кармане один несчастный грош. Извозчик мне ответит: не можешь не платить, ведь сам не знаешь, малый, куда тебя вести. Ни молодой, ни старый, ни мертвый, ни живой, а вобранный до нитки я побреду Москвой. И вдруг знакомый дворик, где сушится белье. Привет, мой друг Татьяна, пусти меня в жилье. Я отойду печально, все вспомню, все забыл. Тебя, мой друг Татьяна, так мало я любил. Ни молодой, ни старый, ни мертвый, ни живой, обобранный до нитки я побреду Москвой. Я побреду Москвой, я побреду Москвой. Но это в следующем году у нас будет совместный юбилей. А в этом году у нас тоже, так сказать, случилось знаменательное событие. Валера? Нет. В прошлом году? Не надо. Почему? Нет, в этом году Вадиму, Вадим вступил в наш, да, так сказать, достойный, настоящий мужской клуб. Ему, наконец, исполнилось 50 лет. Мы это называем тем, кому по. Понимаете? Да. А зато Валера в прошлом году у нас отличился по полной программе. Он в прошлом году родил сына. И вот когда мы приедем с гастролей 28 сентября, сыну будет ровно год. Спасибо большое, конечно. Вы знаете, ваши аплодисменты вообще, да, мне напомнили такой случай лет 10 назад, не почему лет 10, а 10 лет назад, когда у меня родился сын, я вот через пару дней буквально вышли мы на сцену, я эту радостную новость объявил, люди зааплодировали, я так что-то смутился, как-то вот так зажался и почему-то сказал такую фразу, почему, знаете, я к этому не имею, чего вы аплодируете, я к этому не имею никакого отношения. На что зал просто взорвался аплодисментами, да. Но потом я сообразил, что какое-то отношение я все-таки имею к этому, да. Нет, слава богу, имеем отношение, да. Но дело в том, что сын-то первый, а у меня еще две дочки есть. И так получилось, что мои внуки старше моего последнего сына. И вот когда внуки-то когда родились, мы с Вадимом собрали наши старые, относительно новые песни, посвященные детям и их родителям, и записали альбом под общим заглавием по заглавной песне на стихи Бориса Заходера «Про всех на свете». Там даже есть такое посвящение на обложке альбома почти из Бориса Заходера тоже. Детищем, мамищем, папищем, а также дедулем и бабулем. Вот мы хотим вам показать одну из песен, которую мы записали на этом альбоме. Называется она «Две дочки». Две Анастасия, Ксения, две зореньки весенние, два лучших обещания, прощение мое. Звенит копели, кружится, как мячик солнце в лужице, и каждому прохожему по капле раздает. Звенит копели, кружится, как мячик солнце в лужице, и каждому по капельке надежды раздает. И мне среди гуляющих, среди еще живущих, неведомо, заведомо, безгрешные пути. Ах, Настенька да Ксения, погибели спасения, спасите все, что можно, пока еще спасти. Грешно об этом плакаться, не всем так повезет. Анастасия, Ксения, две зореньки весенние, два лучших обещания, прощение мое. Анастасия, Ксения, две зореньки весенние, погибель и спасение, прощение мое. Если дома нету пищи, газа, света и воды, приезжайте к нам в Мытищи, полчаса до нас езды. Вас накормят и напоят, и оставят ночевать, обогреют, успокоят, руки будут целовать. Все недуги вам излечат, все условия создадут, и работа я обеспечит, и семьей обзаведут. И детей пристроят в ясли, как родятся сей же час, словно сыр кататься в масле, вы здесь будете у нас. А когда на этом свете устанете душой, напечатают в газете некролог про вас большой. Место тихое подыщут, добрым словом помянут. Приезжайте к нам в Мытищи хоть на несколько минут. Это была песня на стихи Игоря Иртенева. Он, кстати, приезжал к вам, да, и должен приехать еще, насколько нам известно. В этот раз нет, а то вы их передали бы привет, а то вы все время так, это мы ездим по разным местам, мы иногда встречаемся. в том числе и за границей. Бывает чаще за границей, чем в Москве. Вот-вот, хотя живем вроде рядом. Но возвращаясь к тому, что мы все-таки рижане бывшие, вы знаете, мы не в одночасье... Ты понимаешь, Лера, стоп, бывших рижан не бывает, как бывших КГБшников, понимаешь? Все так. Ну хорошо, как рижане бывшие, мы не переехали в Москву в одночасье, я имею в виду, то есть вот взяли, собрали свои пожитки, там, манатки и переехали. Нет, просто в 89-м году нас пригласили работать в Москву, а дело в том, что это же еще Советский Союз существовал, 89-й год, перестройка. И мы, работая в Москве, все больше там проводили время, поскольку работа есть работа, хотя жили в Риге, считалось. Вот так вот колесили из Риги в Москву, из Москвы в Ригу. И вдруг в один прекрасный, а может и ужасный, черт его знает, не знаю даже, момент мы себя в Москве вроде обнаружили в эмиграции. Вот так вот интересно было. Это не наш единственный такой случай, конечно, что там говорить. И вот в связи с этим у нас появилось несколько песен, естественно. И вот одна из них, которая написана на стихи Бориса Чичибабина, мы в первую очередь ее себе посвящали. А потом уже, как выяснилось, что с этой песней мы провожали наших друзей как бы навсегда. Да. А потом наши друзья провожали своих друзей. Да. А потом оказалось, что мы уже всех вас и всех их видим там, по 1000 евро за 5 раз в год. Все меняется. Да, но песня, но песня осталась. Крон без беды в отрыв собраться уходящему поклон остающемуся братство уходящему поклон остающемуся братство. Вспоминайте наш снежок посреди чужого жара уходящему прожог остающему кара уходящему рожок остающемуся кара всяка доля по уму и хорошая и злая уходящего пойму, остающегося знаю, уходящего пойму, остающегося знаю, край души. Больная Русь, перезвонность, первозданность, с уходящим помирюсь, с остающимся останусь, с уходящим помирюсь, с остающимся останусь, но в конце пути сияй по заветам Саваофа уходящему знает остающимся Голгофа, уходящему Синай, остающимся Голгофа. Я с детства любил открытые пространства, музыку для всех и обеды в столовой. Я вырос на почве любви и пьянства, как это ни странно, живой и здоровый. Я вырос на почве искусства и бреда, под ругань соседей, под звон трамвая, под знаком собаки и велосипеда. И вкус газировки был слаще рая. Мы играли в войну в котлованах на стройках, тонули в канавах и вязали на трое. Счастливое детство нам подарило умение жить и писать без нажима, равнение на флаг и на середину. Лагерь Артек строгого режима, и живые примеры не сходились с ответом. Нам говорили, что мы идиоты, мы скоро привыкли к мысли об этом. Ищем себе подходящие работы. Я больше высоким словам не верю. Сегодня мы жертвы, а завтра судьи. Я хочу понять на своем примере, так что же было и что же будет, что же было и что же будет. Я вырос на почве открытые пространства, подруги, соседи, под звон обеды, столовой. Я вырос на почве любви и велосипеда, и вкус газировки был слаще рая. И вкус газировки был слаще рая. Вкус газировки был слаще рая. Вкус газировки был слаще рая. Как ни странно, это была песня на стихи, на женские стихи. Я бы сказал так, стихи, написанные женщиной. Ну да, будем так что-то говорить. Не женские стихи, далеко. Марина Кулакова, поэтесса. Ну вот, вы знаете, мы небольшие теоретики, ну, по крайней мере, так считаем себя, авторская, за авторскую песню, как у нас говорится. Вот. Но, тем не менее, какие-то свои выводы мы успели, так сказать, сделать за, по крайней мере, годные для себя. За то время, которое мы занимаемся вот как раз этим делом. Нам кажется, что авторская песня, хотя нет, об этом я чуть позже скажу. Я вот так подумал сейчас, знаете, забудешь. Мы некоторые, я скажу другое, вот особенно для тех, с кем мы сегодня впервые встречаемся, надо бы сказать, я запомнил, да, вот все, что вы услышали до сих пор, это наши песни были. Да, если мы не объявляем авторов стихов, то всю стихотворную ответственность на себя берет Валерий Леонидович. Спасибо большое, конечно. Я уверен, что аплодисменты будут более дружными и продолжительными после того, как я скажу, что большинство мелодий-то написано Вадимом Леонидовичем. Спасибо большое. Но с некоторого времени мы занялись еще исполнительской деятельностью. Вам знаком проект «Песни нашего века»? Да? Вот. Мы являемся с Вадимом его участниками со дня основания этого проекта. Кстати. Вот. Да, кстати, вот я могу сказать, что в декабре, мы тут ненадолго с вами расстаемся, я так понимаю, потому что в декабре «Привет, песни века» с программой по Акуджаве и Виктору Берковскому. И вот жалко, вот до вашего города мы не доедем, но я так понимаю, что ближайший город Чикаго, и этот концерт будет состоять 3 числа, так что вы легко там, как бы, на чем сможете. Я вас, кто не был на «Песне века», я советую хоть... Так, не надо мне звонить больше. Да? Кто не был на «Песне века», я советую один раз съездить. Вот знаете, как есть такая писка, надо в своей жизни вот, один раз съездить на Грушевский фестиваль, да, и больше туда не ездить. А вот как бы на «Песне века» я советую вам все-таки, вот плохого не посоветую, один раз надо сходить. Да, это точно. Как... А потом уже захочется, наверное, еще раз. Потому что... Ну вот немного из истории проекта. Сейчас в рамках проекта записано 6 альбомов уже. Но был такой момент, после записи 2-го альбома, как-то его участники решили, что больше записывать ничего не будут. Ну, вы знаете, это сложная на самом деле работа очень, когда собирается 10-12 человек гениев, вокруг микрофона, да. гениев, и начинают, значит, убеждать друг друга, что надо петь так, а не иначе. И вот когда у каждого свое мнение, это... Ну, вы знаете, когда был Жилов Виктор Семенович, тогда ни у кого мнения другого не было. Просто было мнение Виктора Семеновича. И тогда, слава богу, все это держалось вот так. Что-то... Фонит что-то. Вот я... Нет, это не это. Фонит. Это не это. Что-то появилось. Вот. Ну ладно, это у тебя. Нет, не у меня. Ничего мне не фонит. Я наверное, фоню весь. Просто после второго записи второго альбома все так просто подумали, что песня «Наш век», что как бы уже и хватит, и записали все, и в общем все закончится. И этого хватает вот так. Да, записали там сразу 38 песен. Да. Ну и прошло какое-то время, и мы с Валерой уже как-то так были заведены слегка исполнительской твоей деятельностью, что вдруг подряд записали два альбома исполнительских, которые под общим заглавием «Песни нашего круга». Точно моя фамилия. Да. Шнурок. Шнурок, да. Ну, а ты говоришь, на меня все. Вали все на рыжего, естественно. Да, рыжего я уже не буду. Да. Жалко. Хотя можно и... Да, и, в общем, и записали эти два альбома практически подряд. Один альбом, там практически записаны все только авторские песни, которые нам очень нравятся, и которые мы давно поем у костра, и... у костра, извини, у костра. Давно были, это были Вадим правильно сказал. Были всего два раза. Да. Вот. А во втором альбоме мы попробовали сделать то, что ревнители жанра на самом деле сильно, наверное, осудили. Мы исходили из чего? Из того, что авторская песня родилась не в безвоздушном пространстве. Она родилась как раз на фоне лучших, я бы сказал, образцов советской песни, которую мы с удовольствием в свободное от работы время... Да, от работы, да. Да. Пели в компаниях, за столом и где угодно. И вот мы решили попробовать все-таки записать эти песни, ну, часть из них, конечно, вместе с авторскими. Вот так вот вместе их собрать. Посмотреть, что получится. Я думаю, что если у вас возникнет желание немножко подпеть, да, тут как бы своя аудитория, мы все свои, так понимаю, собрались, да? Или, как говорит Сергей Никитин, мне очень нравится, он говорит, если вы услышите что-то знакомое, не сдерживайте себя, пойте. Березы подмосковные шумели вдалеке, плыла, качалась лодочка по Яузе реке. Плыла, качалась лодочка по Яузе реке. Давно уж мы разъехались во все концы страны, но дружбе мы по-старому, по по-прежнему верны. Но дружбе мы по-старому по-прежнему верны. Над нами небо Родины, и так светло кругом, как будто мы на лодочке, как в юности плывем. Как будто мы на лодочке, как в юности плывем. Бурлит вода под веслами, не дрогнет руль в руке. Все дальше мчится лодочка по утренней реке. Все дальше мчится лодочка по утренней реке. Березы подмосковные шумели вдалеке, плыла, качалась лодочка по Яузе реке. Плыла, качалась лодочка по Яузе реке. Все впереди у нас с тобой. Как кукушке не куковать и судьбы нам не предсказать. Ты не печалься, ты не прощайся, а выходи меня встречать. Ты не печалься, ты не прощайся, а выходи меня встречать. Над дорогой встает заря, синим светом полны моря. Ты не печалься, ты не прощайся, ведь жизнь придумана не зря. Ты не прощайся, ведь жизнь придумана не зря. Я обязательно вернусь. Ты не печалься, ты не прощайся, я обязательно вернусь. Ты не печалься, ты не прощайся, я обязательно вернусь. Ты не печалься, ты не прощайся, я обязательно вернусь. Ну вот, когда мы собрались записывать эту песню и начали искать ее издание, мы с удивлением для себя обнаружили, что музыку к ней написал Михаил Тервердиев. Михаил. Микаэл, да, естественно. Вот, то есть, вот, видимо, молодой был еще. Да, совсем такой, знаете, как маленький Рубенс такой, да? Палка Гуречик, да, вот сочинил. Да, вот. Ну вот мы хотим спеть еще две песни, только они почему-то считаются уже авторскими песнями. Ну, к этому жанру вроде как относятся. Первая очень и очень старая, ей больше 35 лет. Музыку написал Балашов, стихи Фрейдин. Они москвичи, живут тут до сих пор. «Московская цыганочка». Коснусь, ночь моя, кровь моя, древняя, вечная. Я в апрель ухожу в синюю весну. Ночь моя, кровь моя, древняя, вечная. Я в апрель ухожу в синюю весну. По следу такси, жать и моторной ругань, а дома близнецы на одно лицо. Путь зачеркнуть, зачеркнуть назад косыми переулками, где троллейбус цепной стережет кольцо. Путь зачеркнуть, зачеркнуть назад косыми переулками, где троллейбус цепной стережет колесо. Раздувает зарю ветер озабоченный, поднимает фонарь медную луну. Пусть загремит и ударит в ночь телефонов честь. Я в апрель упаду в синюю весну. Пусть загремит, загремит и ударит в ночь телефонов честь. Я в апрель упаду в синюю весну. Догорай, старый вальс, на твоих подсвечниках догорит, уплывет, только прикоснусь. Ночь моя, кровь моя, древняя, вечная, я в апрель ухожу в синюю весну. Ночь моя, кровь моя, древняя, вечная, я в апрель ухожу в синюю весну. Вот следующую песню написали молодые авторы уже, наши ровесники. Я немножко о другом хотел сказать, о том, что этот год у нас, вот 2006, настолько оказался юбилейный, что все началось с Вероники Долиной. Она тоже наш, вот мой ровесник, да, 1 января. Потом Олег Митяев. Потом есть такой замечательный автор Анатолий Калмыков. Я надеюсь, что он приедет тоже в составе «Песни нашего века». Цитриняк, Кинер. Кто знает таких, да, ребят, да? А еще наш товарищ, как бы, главный кореец России, как мы его называем, Александр Хигай. Да. Кто его знает, да, тоже, наверное, знаете, да? Да, в общем, тихий ужас. Вот за неделю до приезда в Америку мы как раз справляли Сашу на день рождения. В общем, это просто те, кого вы знаете, а еще друзья у нас там очень много. Просто я, когда посчитал, сколько дней рождения, сколько 50-летий в этом году, а еще 60-летий было два. Да. Значит, что, нам, эстонцам, таких денег нет. Штанов не удержишь на подарки просто, да, уже просто. Рубль-то не подаришь, поэтому. Да. И хорошая песня тоже не очень хороший подарок, я так понимаю. Да, и как раз вот следующая песня, когда сочинили наши друзья, музыку написал Сережа Симонов и стихи Дима Филатов. Она как раз вот на эту тему, на мой взгляд, как, правда, мы еще не достигли того возраста, но у нас все еще впереди, дай бог. Ту-ту, чтобы не сглазить. Ту-ту. Скорее постареем, побелеем, соберемся в мир иной, детям выделим излишки, не сведем дела в делишки, но появится мыслишка, не тряхнуть ли стариной. И будут к водочке грибки, чай с ватрушками, как сойдутся старички со старушками, как по прошлому пойдут, слово на ощупь ее, напевая на ходу нашу общую, и роняя по пути годы лишние, и гуляя до пяти, как давнишние удалые времена, бесшабашенные, чтоб на завтра вспоминать про вчерашнее. А на завтра кости ноют с нехорошей новизною, тело глупое, больное, сами посудите, как жить душе с такой ударой. Эх ты, дурень, дурень старый, смерть с клюкой, а ты с гитарой, с прежней силушкой в руках. И от 88-26 ты же можешь, черт возьми, всех нас вывести. Так гонишь по осевой, не постановай. Не успели мы всего, значит, заново собираться старичкам со старушками, ставить водочку грибкам, чай с ватрушками, продираться по годам, словно ощупью, напевая, как всегда, нашу общую. Па-па-пара-пара-пам, ва-па-пара-пам, ва-па-пара-пара-пам, ва-па-пара-пам. Продираться по годам, словно ощупью, напевая, как всегда, нашу общую. Вы как-то притихли, да. А мы хотим услышать, тихо, как сидите, вы запомнили очень сложный иностранный припев. Мотив-то простой, повторять не будем, а слова... Очень, да, очень они попроще, как бы, да, но они такие пам-пам-парам, запомнили, да? Но тот-то уже не может петь пам-пам-парам, может петь и пам-пам-парам. Легко. Это да, это у кого как уже получится. Запросто. На счет четыре. Ну, хором. Раз, четыре. Ла-па-пара-пара-пам, ла-па-пара-пам, ла-па-пара-пара-пам, ла-па-пара-пам, ла-па-пара-пара-пам, ла-па-пара-пам, ла-па-пара-пара-пам, ла-па-пара. Высоко художественно. Ну вот видите, молодцы. Можем ведь когда-то, кстати, есть, когда есть руководство настоящее, которое может поднять массы. Спасибо вам за поддержку. Молодцы, да. А сейчас мы... Я сказали. Да. Ну что, Балашов и Фрейдин. Да, вот. А вот сейчас у вас появится возможность не только попеть. Ну и посмотреть то, что как бы мы привезли с собой. Это наша новая работа. Это фильм DVD-концерт. Да, там много еще наших фотографий, MP3. В общем, и те диски, которые мы еще представили. Спасибо вам большое. Минут через 10 мы с вами встретимся. Я надеюсь. Нет уже.